что общая сумма человеческого счастья остается приблизительно одной и той же из века в век, как бы ни разнилось ее распределение, и что все многочисленные изобретения не уменьшают и не увеличивают эту сумму. «Несмотря ни на что, Царствие Божье внутри вас», — сказал мистер Мередит, глядя вслед исчезающей точки, которая символизировала самую недавнюю из побед человека в старой как мир борьбе за прогресс. «Оно не зависит от материальных достижений и триумфов». «И все же аэроплан – удивительная штука», – заметил доктор. «Мечта о полетах всегда была излюбленной мечтой человечества, и вот мечта за мечтой становится реальностью, или, вернее, их упорным трудом превращают в реальность. Я сам хотел бы совершить полет на аэроплане». «Ширли написал мне, что был ужасно разочарован, когда полетел в первый раз», — сказала Рила. «Он ожидал, что почувствует себя птицей, отрывающейся от земли. А вместо этого у него возникло ощущение, будто он совсем не движется, а просто под ним куда-то падает земля. И в первый раз, когда он поднялся в воздух совсем один, без инструктора, он вдруг ужасно затосковал по дому. Он никогда прежде не испытывал ничего подобного, но тут вдруг, по его словам, почувствовал себя так, словно плывет в бесконечном пространстве, оторванный от всего и всех. И у него возникло безумное желание вернуться домой, на добрую старую планету, к человеческому обществу». Аэроплан исчез вдали. Доктор со вздохом опустил голову. «Каждый раз, проводив взглядом одного из этих летунов, я возвращаюсь на землю, ощущая себя жалким, ползающим насекомым. Энн, — сказал он, обернувшись к жене, — помнишь, как в Эйвонлее я первый раз взял тебя прокатиться в кабриолете в тот вечер, когда мы отправились на концерт в Кармоди? В ту осень ты стала учительницей в Эйвонлейской школе. В мой блестящий новенький кабриолет я запряг тогда маленькую черную кобылку с белой звездочкой во лбу. И не было в мире более гордого, довольного собой парня. Наверное, наш внук будет так же запросто брать свою девушку на вечернюю прогулку по небу на своем аэроплане». «Аэроплан не будет таким милым, какой была твоя маленькая звездочка», — сказала Энн. «Машина — это просто машина. Но твоя звездочка, Гилберт, она была живая. В поездке на ней было что-то, чего не может дать даже полет среди облаков на закате. Нет, я все же не завидую девушке моего внука. Мистер Мередит прав. Царство Божье и царство любви и счастья дается не внешними обстоятельствами существования». «Кроме того, — добавил доктор серьезно, — нашему упомянутому внуку придется уделять основное внимание аэроплану. Он не сможет оставить вожжи лежащими на спине машины, пока будет смотреть глаза своей спутницы. У меня ужасное подозрение, что невозможно управлять аэропланом, используя для этого только одну руку». «Нет», – доктор покачал головой, – «думаю, я все же предпочел бы мою звездочку». В то лето немцы снова прорвали русский фронт, и Сюзан с горечью заявила, что ожидала этого с тех пор, как Керенский вдруг взял и женился. «Я отнюдь не против священных брачных уз, миссис докторша дорогая, но мне кажется, что когда человек руководит революцией, у него и так хлопот полон рот, и ему следовало бы отложить брак до более подходящих времен. На этот раз с русскими покончено, и нет смысла закрывать глаза на этот факт. Но вы видели ответ Вудро Вильсона на папские мирные предложения?» «Ответ великолепный. Я сама не смогла бы лучше изложить истинное положение вещей. Я чувствую, что за это письмо могу простить Вильсону все. Уж он-то понимает смысл слов, которые употребляет, и в этом вы можете быть уверены. Кстати, о смысле слов, миссис докторша дорогая, вы слышали последнюю историю о Луне с бакенбардами. Говорят, на днях он посетил школу на Лоу-Бриджской дороге и решил устроить там что-то вроде экзамена по орфографии для 4 класса. У них, как вы знаете, каникулы только весной и осенью, а летом они учатся. Довольно отсталые дети у тех, кто живет на той дороге. Моя племянница Элла Бейкер ходит в ту школу. Так вот, она-то и рассказала мне всю историю. Учительница чувствовала себя не очень хорошо. У нее разболелась голова. Так что она вышла на школьный двор, чтобы немного подышать свежим воздухом, пока мистер Прайор экзаменовал класс. Дети отлично справились с заданиями по правописанию, но когда Луна начал задавать вопросы о смысле написанных слов, все встали в тупик, так как значения слов не проходили. Элла и другие старшие ученики очень расстроились. Они так любят свою учительницу. А брат мистера Прайора, Эйбл Прайор, состоит в опекунском совете их школы, и он настроен против их учительницы и все время пытается склонить на свою сторону других опекунов. Так что Элла и остальные боялись, что если 4 класс не ответит на вопросы Луны о значении этих слов, Луна вообразит, будто учительница никуда не годится. И когда об этом узнает Эйбл, у него появится отличный повод для новых нападок на нее. Но маленький Сэнди Логан спас ситуацию. Он из приюта. Но разве не по летам? И он мигом раскусил Луну. «Что значит слово «анатомия»?» – спросил Луна. «Боль в животе», – тут же ответил Сэнди, глазом не моргнув. «Луна с бакенбардами – человек очень невежественный, миссис докторша дорогая. Он сам не знал значения этих слов, а потому сказал: «Хорошо, очень хорошо». Весь класс тут же понял, в чем дело. Во всяком случае, поняли 3 или 4 из тех, что несообразительные, и поддержали игру. Джин Блейн сказала, что акустика означает раздоры в церкви. А Мюриэл Бейкер сказала, что агностик – это тот, у кого несварение. А Джим Картер сказал, что абсорбция – это когда человек ест только овощи. Итак, далее до конца списка слов. Луна слушал все это и повторял: «Хорошо, очень хорошо». Так что Элла уже начала бояться, как бы ей не умереть от смеха, который она из последних сил сдерживала. Когда учительница вернулась в класс, Луна сделал ей комплимент насчет того, как хорошо ученики понимают все, чему их учат, и сказал, что собирается обратить внимание опекунов на то, какое сокровище их учительница. «Это большая редкость», — сказал он, — «когда учащиеся 4 класса могут ответить без запинки на вопрос о значении любого слова». И он ушел, сияя от удовольствия. Но Элла сообщила мне все это под большим секретом: «Миссис докторша, дорогая, и мы должны сохранить тайну ради их учительницы. У нее не останется никаких шансов сохранить за собой место в их школе, если Луна когда-нибудь узнает, как его одурачили». В тот же день в Инглсайд зашла Мэри Ванс, чтобы сообщить, что Миллеру Дугласу, который был ранен в бою за 70-ю высоту, пришлось ампутировать ногу. Все в Инглсайде выразили сочувствие Мэри, в чьей душе огонь патриотизма зажегся не сразу, но теперь горел таким же ровным и ярким пламенем, как и в душах всех остальных. «Некоторые подразнивают меня насчет того, что муж у меня будет только с одной ногой. Но, — сказала Мэри горделиво, — я охотнее выйду за одноногого Миллера, чем за любого другого мужчину с десятком ног. Ну, разве что, — добавила она, подумав, — разве что за Ллойд Джорджа. Ну, мне пора. Я подумала, что вам будет интересно узнать про Миллера, так что заскочила к вам на обратном пути из магазина. Но мне надо поскорее вернуться домой, так как я обещала Луку МакАлистеру помочь сегодня вечером скирдовать зерно. Теперь мы, девушки, должны позаботиться о том, чтобы урожай был собран, раз парней осталось так мало. Я шила себе комбинезон, и могу вам сказать, что он мне очень идет. Вдова Алика Дугласа говорит, что комбинезон – Это неприлично, и не следовало бы их вообще разрешать. И даже миссис Эллиот смотрит на мой комбинезон немного косо. Но помилуйте, мир не стоит на месте. Да и в любом случае для меня нет большого удовольствия, чем шокировать старую Китти Дуглас. «Кстати, папа, — сказала Рила, — я собираюсь на месяц заменить Джека Флега в магазине его отца. Я сегодня обещала ему, что поработаю вместо него, если ты не будешь возражать. Тогда он сможет помочь фермерам убрать урожай. Я не думаю, что от меня было бы много пользы в поле, хотя многие девушки справляются с такой работой. Но зато Джек будет свободен, пока я буду стоять вместо него за прилавком. С Джимсом теперь почти никаких хлопот днем, а по вечерам я всегда буду дома». «Ты думаешь, что тебе понравится взвешивать сахар и бобы? Завертывать бумагу сливочное масло и отсчитывать яйца?» – спросил доктор с лукавым блеском в глазах. «Думаю, что нет. Дело не в этом. Это просто способ внести мою лепту в общее дело». И на месяц Рила заняла место Джека за прилавком мистера Флега, а Сюзан отправилась на овсяные поля Альберта Крофорда. «Я еще не хуже любого другого могу справиться с работой», – с гордостью заявила она. «Ни один мужчина не сумеет лучше меня собрать снопы в скирду». Когда я предложила свою помощь, Альберт взглянул на меня с сомнением. «Боюсь, эта работа окажется для вас слишком тяжелой», – сказал он. «Дай мне попробовать мои силы, и мы посмотрим», – сказала я. «Я буду вкалывать, как проклятая». В первую минуту после этого заявления никто из обитателей Инглсайда ничего не сказал. Их молчание означало лишь то, что они восхищены мужественным решением Сюзан выйти в поле. Но Сюзан неверно истолковала это молчание, и ее загорелое лицо сделалось отчаянно красным. «Похоже, мной все больше овладевает привычка употреблять ругательство, миссис докторша дорогая», — сказала она извиняющимся тоном. «Кто бы мог подумать, что я дойду до такого в моем возрасте? Ужасный пример для молодых девушек. Я думаю, причина в том, что я читаю так много газет. У них столько сквернословия, и они никогда не заменяют бранные слова звездочками, как это было в дни моей юности. Эта война развращает всех и каждого». Стоявшая на телеге, полная снопов овса, Сюзан с растрепанными ветром седыми волосами и подоткнутым для безопасности и удобства подолом, «Комбинезон это, с вашего позволения, не для Сюзан». Не выглядела ни красиво, ни романтично, но воодушевление, заставлявшее энергично двигаться ее костлявые руки, было тем же самым, которое позволило канадским солдатам захватить Вимми-Ридж и отбросить немецкие легионы от Вердена. Впрочем, нет ни малейших оснований предполагать, будто это соображение особенно взволновало мистера Прайора, когда он, проезжая мимо в своей бричке, увидел, как ловко Сюзан поддевает снопы вилами. «Проворная женщина», – подумал он, – «стоит двух молодых. Что ж, это неплохо, неплохо. Если Милгрейв вернется домой живым, я лишусь Миранды. А нанять домоуправительницу дороже, чем прокормить жену. И к тому же домоуправительница может в любой момент уволиться и бросить мужчину на произвол судьбы. Надо будет это обдумать». Неделю спустя миссис Блайт, возвращавшаяся домой из деревни, в начале вечера замерла возле инглсайдской калитки в изумлении, на время лишившим ее способности двигаться. Ее глазам предстояло поразительное зрелище. Из-за угла дома, со стороны кухни, выскочил мистер Прайор и помчался так, как этот тучный, важный мужчина не бегал уже много лет. Все черты его лица изображали ужас. Ужас вполне оправданный, так как за ним, словно мстительная фурия, из-за угла выскочила Сюзан с громадным дымящимся чугунным горшком в руках. и выражение ее глаз сулило нечто страшное предмету ее ненависти, если бы только ей удалось его догнать. Преследовательница и преследуемый неслись по лужайке перед домом. Мистер Прайор на несколько секунд раньше Сюзан достиг калитки, рывком распахнул ее и понесся прочь по дороге, даже не взглянув на остолбеневшую хозяйку Инглсайда. «Сюзан!» – задыхаясь, вымолвила Энн. Сюзан резко остановилась, прервав свой безумный бег, поставила на землю горшок и погрозила кулаком вслед мистеру Прайору, который продолжал бежать. Очевидно, он был уверен, что Сюзан еще гонится за ним, что есть сил. «Сюзан, что это значит?» – спросила Энн немного сурово. «Вы совершенно правы, что задаете этот вопрос, миссис докторша, дорогая», – отвечала разгневанная Сюзан. «Давно я не была так расстроена. Этот пацифист набрался наглости явиться сюда и в моей собственной кухне предложить мне выйти за него замуж. За него!» Энн едва удержалась от смеха. «Но, Сюзан, неужели вы не могли найти, ну, менее театральный способ отказать ему? Подумайте, какие это вызвало бы сплетни, если бы кто-нибудь проходил мимо и увидел такой спектакль». «Несомненно, миссис докторша, дорогая, вы совершенно правы. Я не подумала об этом, так как была вне себя и не могла смотреть на вещи разумно. Меня просто охватила безумная ярость. Пойдемте в дом, и я все вам расскажу». Сюзан подняла с земли свой горшок и направилась в кухню, все еще дрожа от гнева и волнения. Она с яростным грохотом поставила горшок на плиту. «Подождите минутку, миссис докторша дорогая, я открою все окна, чтобы хорошенько проветрить кухню. Ну вот, так-то лучше, а еще я должна вымыть руки, так как пожала руку Луне с бакенбардами, когда он вошел. Не то чтобы я хотела этого, но когда он протянул мне свою жирную липкую лапу, я просто не знала, как выйти из положения в тот момент. Я только что закончила уборку, а потому, к счастью, все блестело чистотой, и я думала, вот и краска у меня кипит, так что возьму-ка я сейчас мои лоскуты для половиков, да выкрашу их еще до ужина. В эту самую минуту на пол упала чья-то тень. Я подняла глаза и увидела Луну с бакенбардами. Он стоял в дверях, разодетый в пух и прах, и вид у него был такой, точно его недавно накрахмалили и выгладили. Как я уже говорила, миссис докторша, дорогая, я пожала ему руку и сказала, что вас и доктора нет дома. Но он заявил: «Я пришел, чтобы поговорить с вами, мисс Бейкер». Я предложила ему сесть, просто потому, что я женщина воспитанная, а потом встала прямо посреди кухни и посмотрела на него с глубочайшим презрением. Несмотря на его бесстыдную самоуверенность, это, казалось, его немного смутило. Но он, глядя на меня, попытался изобразить нечто вроде нежности в этих своих свинячьих глазках. И тут же у меня в голове мелькнуло ужасное подозрение. Что-то говорило мне: «Миссис докторша, дорогая, что сейчас мне впервые в моей жизни предложат выйти замуж». Я всегда думала, что неплохо получить хотя бы одно предложение и отказать, чтобы было не стыдно смотреть в лицо другим женщинам. Но чтобы я стала хвастаться этим предложением? Ничего подобного! Вы от меня не услышите. Я рассматриваю его как оскорбление. И если бы я могла срочно придумать, как предотвратить его, я бы его предотвратила. Но в тот момент, миссис докторша, дорогая, как вы понимаете, я была в невыгодном положении, поскольку меня застали врасплох. Некоторые мужчины, как мне говорили, считают нужным, прежде чем делать предложение, немного поухаживать за женщиной, хотя бы для того, чтобы честно предупредить о своих намерениях. Но Луна с бакенбардами, вероятно, решил, что утопающий и за соломинку хватается, а потому я так и кинулась на него. Что ж, теперь у меня открылись глаза. Да, у него открылись глаза, миссис докторша дорогая. Интересно, он уже остановился или все еще бежит? Я понимаю, Сюзан, что вам не польстило его предложение, но неужели вы не могли отказать ему немного поделикатнее, чем гнаться за ним до самых ворот? Ну, может быть, миссис докторша дорогая, я и могла бы, да я и собиралась так сделать, но одна его фраза возмутила меня так, что я не стерпела. Если бы не эта фраза, я не погналась бы за ним с горшком. Я перескажу вам весь разговор. Луна уселся, как я уже сказала. Прямо рядом с ним на другом стуле лежал док. Эта зверюга притворялась, будто спит, но я отлично знала, что он не спит, так как он весь день был Хайдом, а Хайд никогда не спит. Между прочим, миссис докторша дорогая, вы заметили, что в последнее время этот кот гораздо чаще бывает Хайдом, чем Джекилом? Чем больше побед одерживают немцы, тем хайдистее он становится. Я предоставляю вам сделать собственные выводы из этого наблюдения. Вероятно, Луна подумал, что удобная возможность стереться ко мне в доверие – это похвалить кота. Так что, не подозревая о моих истинных чувствах к животному, он протянул свою толстую лапу и погладил мистера Хайда по спине. «Славный котик!» – сказал он. Славный котик подпрыгнул и укусил его, а затем выскочил за дверь. Луна изумленно посмотрел ему вслед. «Ну и странная же тварь!» – сказал он. «В этом я была с ним согласна, хотя и не собиралась ему это показывать. К тому же, какое право имеет он называть нашего кота тварью? Может быть и тварь, а может быть и нет!» – сказала я. «Но он понимает разницу между канадцем и гуном. Вы бы подумали, разве не так, миссис докторша дорогая, что такого намека будет для него достаточно, но с него как с гуся вода. Он устроился поудобнее на стуле, словно готовясь к долгому разговору. И я подумала, если он собирается что-то предложить, то уж лучше пусть скажет скорее. И дело с концом, так как с этой кучей лоскутов, которые надо выкрасить до ужина, я не могу терять время на пустой флирт. Так что высказалась прямо. Если вы хотите обсудить со мной что-то конкретное, мистер Прайор, я была бы признательна, если бы вы высказались сразу, не теряя времени, так как я сегодня очень занята». Услышав это, он так и расплылся в улыбке в своем ореоле рыжих бакенбард и сказал: «Вы деловая женщина, я с вами согласен. Нет смысла терять время и ходить вокруг да около. Я пришел предложить вам выйти за меня замуж. Такие вот дела, миссис докторша дорогая. Я, наконец, получила предложение после 64 лет ожидания. Я только посмотрела пристально на это самонадеянное существо и сказала: «Я не вышла бы за вас, Джосайя Прайор, даже если бы кроме вас ни одного другого мужчины на свете не было бы. Вот вам мой ответ, и вы можете с ним незамедлительно удалиться». Вам, миссис докторша дорогая, наверняка никогда не доводилось видеть более ошеломленного человека, чем он в ту минуту. Он был настолько ошарашен, что, не подумав, выложил всю правду. «Ну и ну, я думал, вы будете страшно рады выйти замуж. И тут я потеряла голову, миссис докторша дорогая, ведь вы согласны, что у меня была вполне уважительная причина, чтобы ее потерять, когда этот гун и пацифист обратился ко мне с таким оскорбительным замечанием. «Убирайтесь!» – закричала я грозно и схватила этот горшок. Он явно решил, что я вдруг лишилась рассудка, и, вероятно, счел горшок опасным оружием в руках сумасшедшей. Во всяком случае, он удалился, причем не мешкая, как вы сами видели. И я уверена, что он не скоро появится здесь, чтобы снова сделать нам предложение. Нет, я думаю, он усвоил, что есть в Глене Святой Марии по меньшей мере одна незамужняя женщина, которая не жаждет стать супругой Луны с бакенбардами. Глава 27. Ожидание. Инглсайд. 1 ноября 1917 год. Вот и ноябрь, и Глен сделался весь серый, а лишь тут и там на фоне мрачного пейзажа горят, как громадные золотистые факелы, ломбардские тополя. Хотя со всех других деревьев листва уже облетела. Последнее время нам очень трудно сохранять мужество. Катастрофа под Капоретто – ужасная трагедия. И даже Сюзан не может найти ничего особенно утешительного в нынешнем положении дел. А мы, остальные, даже не ищем. Гертруда продолжает в отчаянии твердить: «Они не должны взять Венецию! Они не должны взять Венецию!» Словно если она будет повторять эти слова достаточно часто, ей удастся предотвратить беду. Но я не вижу никакой силы, которая могла бы помешать немцам взять Венецию. Однако, как не преминула указать Сюзан, и в 1914 году казалось, будто ничто не может помешать им войти в Париж. Однако ничего у них не вышло, и она утверждает, что Венецию они тоже не возьмут. Ох, как я надеюсь и молюсь, чтобы они не взяли Венецию, прекрасную королеву Адриатики. Хотя я никогда не видела ее, она вызывает у меня те же чувства, что вызывала некогда у Байрона. Я всегда любила ее. Она всегда была для меня прекрасным городом, что сердцу дорог. Возможно, любовь к ней передалась мне от Уолтера, неизменно говорившего о ней с благоговением. Увидеть Венецию было одним из его заветных желаний. Помню, как мы когда-то строили планы на будущее. Это было однажды вечером в долине Радуг, как раз накануне войны. И мечтали, что когда-нибудь вместе поедем полюбоваться ею и прокатимся в гондоле по ее освещенным луной каналам. С тех пор, как началась война, каждая осень приносит какое-нибудь ужасное несчастье нашим войскам. В 1914-м это был Антверпен, в 1915-м – Сербия, прошлой осенью – Румыния, а теперь вот Италия. Самое страшное из всех этих поражений, думаю, я совершенно отчаялась бы, если бы не то, что написал Уолтер в том своем драгоценном последнем письме. «Сражаются не только живые, мертвые тоже сражаются, и такую армию невозможно победить». Последние недели мы все активно проводили кампанию поддержку нового займа Победы. Мы, молодежный Красный Крест, очень старались, объехали всю округу и даже сумели переубедить нескольких несговорчивых фермеров, которые сначала наотрез отказывались брать облигации. А я даже добилась согласия Луны с бакенбардами подписаться на заем. И я ожидала неприятного разговора и решительного отказа. Но, к моему огромному удивлению, он вполне охотно согласился и тут же обещал взять $1000 облигацию. Хотя он и пацифист, но хорошо понимает, какое вложение денег окажется выгодным. Папа, чтобы поддразнить Сюзан, уверяет, будто именно ее речь на собрании, где агитировали за покупку облигаций займа Победы, изменила направление мысли мистера Прайора. Не думаю, что в этом есть хоть доля правды, так как мистер Прайор очень резко отзывается на людях о Сюзан. С того момента, как она абсолютно безоговорочно отвергла его попытку начать якобы любовное объяснение. Но Сюзан действительно выступила с речью, и к тому же лучшей из всех речей, прозвучавших на этом собрании. Это был первый такой случай в ее жизни, и она клянется, что он будет последним. Весь Глен присутствовал на том собрании, и прозвучало немало речей, но все проходило как-то уныло, и не удалось вызвать никакого особого энтузиазма среди присутствующих. Такое полное отсутствие патриотического усердия потрясло Сюзан, горевшую желанием увидеть, как остров принца Эдуарда превысит намеченные для него правительством показатели. Она все время негодующе шептала Гертруде и мне, что нет никакого огонька в речах, и когда в конце собрания никто не подошел к сцене, чтобы подписаться на заем, Сюзан вышла из себя. Во всяком случае, так она сама описывает свое состояние. Она вскочила на ноги, и ее лицо под полями капора. Сюзан – единственная женщина в Глене Святой Марии, которая по-прежнему носит капор. Была мрачным и решительным, и сказала громко и язвительно: «Разумеется, дешевле говорить о патриотизме, чем платить за него. А мы ведь просим у вас милостыню. Мы просим вас одолжить ваши деньги бесплатно. Без сомнения, кайзер будет очень огорчен, когда услышит об этом собрании». Сюзан абсолютно убеждена, что шпионы кайзера, олицетворением которых, вероятно, является мистер Прайор, сообщают ему обо всех событиях в нашем Глене. Норман Дуглас выкрикнул: «Правильно, правильно!» Какой-то паренек сзади сказал: «Ну, а как насчет Ллойд Джорджа?» Тоном который не понравился Сюзан. «Ллойд Джордж для нее главный герой теперь, когда Китченера больше нет». «Я во всем поддерживаю Ллойда Джорджа», – резко отозвалась Сюзан. «Это, вероятно, его очень воодушевляет», – сказал Уоррен Мид с этим своим неприятным хо-хо. Слова Уоррена были все равно, что искра, поднесенная к пороху. Сюзан тут же ввязалась в схватку, как она выражается, и сказала свое слово. И сказала она его великолепно. Уж в ее-то речи огонька было достаточно. Когда Сюзан распалится, она проявляет незаурядные ораторские способности. И то, как она отделывала этих мужчин, было одновременно и забавно, и удивительно, и действенно. Она сказала, что есть и другие такие же, миллионы таких, как она, которая поддерживает Ллойд Джорджа, и это его действительно воодушевляет. Это была основная идея ее выступления. Милая старая Сюзан. Она настоящий вулкан патриотизма, верности и презрения ко всевозможным уклонистам. И когда она обрушила все это одним яростным потоком на свою аудиторию, равнодушных не осталось. Сюзан всегда уверяла, что она суфражистка, но в тот вечер она показала, на что способны женщины, и заставила присутствовавших в зале мужчин буквально съежиться от смущения. Когда она разделалась с ними, они все были готовы плясать под ее дудку. Закончила она тем, что приказала им, да, приказала, подойти к сцене и подписаться на заем победы. И после бурных аплодисментов большинство из них это сделали, даже Уоррен Мид, когда на следующий день в шарлатанских газетах были опубликованы общие показатели результатов подписки на заем, мы обнаружили, что Глен опередил все остальные районы острова, и это, несомненно, заслуга Сюзан. Сама же она, когда вернулась домой в тот вечер, выглядела немного пристыженной и явно опасалась того, что ее могут обвинить в неприличном поведении. Она призналась маме, что поступила не так, как подобает леди. «Мы все, кроме Сюзан, вчера вечером впервые попробовали прокатиться в папином новом автомобиле. Поездка оказалась очень приятной, хотя закончилась бесславно в канаве из-за одной мрачной старой особы, а именно мисс Элизабет Карр из Верхнего Глена. Сколько мы ни гудели, она не пожелала дернуть вожжи, чтобы ее лошадь пошла ближе к обочине и дала нам проехать. Папа ужасно рассердился, но я в глубине души сочувствую мисс Элизабет. Будь я невозмутимой старой девой, трясущей одиноко по дороге в собственной бричке, запряженной собственной старой клячей, в девических спокойных размышлениях, я тоже не пожелала бы дернуть вожжи, когда какая-нибудь машина принялась бы нахально гудеть у меня за спиной. Я просто выпрямилась бы с таким же суровым видом, как мисс Элизабет, и сказала бы: «Сворачивайте в канаву, если уж так твердо решили меня обогнать». И мы действительно въехали в канаву и увязли по самые оси колес в песке и сидели там, как дураки, в то время как мисс Элизабет подстегнула свою лошадь и победно уколесила прочь в своей бричке. Вот Джем посмеется, когда я расскажу ему об этом в письме. Он знает мисс Элизабет с давних пор. Но будет ли Венеция спасена? 19 ноября 1917 год. Она еще не спасена и по-прежнему в большой опасности. Но итальянцы наконец закрепились на Пьяве. Конечно, военные обозреватели говорят, что удержаться на этой линии обороны, вероятно, не удастся, и следует отступить к Адидже. Но Сюзан, Гертруда и я говорим, что итальянцы должны удержать фронт, поскольку Венеция должна быть спасена, и что могут поделать в этом случае военные обозреватели. О, если бы я только могла поверить, что итальянцам удастся удержаться на Пьяве. Наши канадские части одержали еще одну огромную победу. Они штурмом взяли Пашендаль-Ридж и удержали его, отразив все контратаки. Ни один из наших мальчиков не участвовал в этой битве. Но, ох, какой длинный список потерь в газетах. И все это чьи-то мальчики. Джо Милгрейв был там, но остался невредим. Миранда пережила несколько мучительно тяжелых дней, прежде чем получила от него весточку. Просто удивительно, до чего Миранда расцвела с тех пор, как вышла замуж. Она уже совсем другая девушка. Даже ее глаза, кажется, стали темнее и глубже. Хотя я полагаю, это просто потому, что они горят внутренним огнем, который зажегся в ее душе. Совершенно удивительно, как она заставляет своего отца соглашаться со всем, что она делает. Она поднимает флаг каждый день, когда на Западном фронте наши войска продвинулись хоть на ярд, и регулярно посещает все собрания нашего молодежного Красного Креста и пытается подражать манерам замужней особы. Так что, глядя на нее, можно умереть от смеха, но она единственная новобрачная военного времени в Глене. И никого, разумеется, не раздражает то чувство удовлетворения, которое она испытывает, сознавая свое уникальное положение. Новости от русских тоже плохие. Правительство Керенского пало. Очень трудно сохранять мужество в эти безнадежно мрачные серые осенние дни неизвестности и плохих новостей. Но мы начинаем шуметь, как выражается старый горец Сэнди, из-за приближающихся выборов. Главный спор идет вокруг вопроса насчет обязательного призыва на военную службу, и это будут самые захватывающие выборы из всех, какие у нас были. Все женщины, которые достигли возраста, если процитировать Джо Пуарье, и у которых мужья, сыновья или братья на фронте, могут голосовать. Ах, если бы мне уже был 21 год, Гертруда и Сюзан в ярости от того, что не могут голосовать. Это несправедливо, жаром говорит Гертруда. Взять хоть Агнес Кар, она может голосовать, так как ее муж пошел добровольцем. Она делала все, чтобы отговорить его, и теперь собирается голосовать против коалиционного правительства. А я не имею права голосовать, потому что близкий мне мужчина, хоть и на фронте, пока еще только мой жених, а не муж. Что же до Сюзан, то, рассуждая о том, что она не может голосовать, а любой мерзкий пацифист вроде мистера Прайора может и будет, она мечет громы и молнии. Мне по-настоящему жаль всех этих Эллиотов, Крофордов и МакАлистеров на той стороне гавани. Они всегда строго делились на два лагеря – либералы и консерваторы, и твердо стояли по разные стороны разделявшей их границы. А теперь сорваны с якорей. Кажется, я ужасно запуталась в своих метафорах и дрейфуют в полной безысходности. Для некоторых из старых либералов проголосовать за сэра Роберта Бойдена смерти подобно, и все же им придется сделать это, так как они уверены, что пришло время ввести обязательный призыв. А некоторые несчастные консерваторы, которые выступают против призыва, должны голосовать за Лорье, хотя прежде неизменно предавали его анафеме. Некоторые из них переносят все это ужасно тяжело, другие, похоже, заняли в отношении выборов такую же позицию, какую занимает теперь миссис Эллиот в отношении церковного союза. Она была у нас вчера вечером. Теперь она заходит к нам не так часто, как прежде. Ей становится трудно ходить пешком так далеко. Она стареет. Дорогая наша мисс Корнелия. Мне неприятно думать о том, что она стареет. Мы всегда так ее любили, и она всегда была так добра к нам, инглсайдским малышам. Прежде она яростно выступала против церковного союза, но вчера вечером, когда папа сказал ей, что это дело практически решенное, она ответила тоном покорности судьбе. «Конечно, в мире все изломано и разодрано в клочья. Что значит еще один разлом и разрыв по сравнению с немцами? Даже методисты кажутся мне привлекательными. В нашем молодежном Красном Кресте все идет гладко, несмотря на то, что к нам снова присоединилась Ирен. Как я понимаю, она поссорилась с членами Лоубриджского отделения. Она попыталась задеть меня, сказав самым любезным тоном, что узнала меня издали, на площади, в Шарлоттауне, по моей бархатной зеленой шляпе. Все узнают меня по этой отвратительной и ненавистной шляпе. Это уже четвертая зима, как я ношу ее. Даже мама хотела, чтобы я купила новую, этой осенью, но я сказала нет. Я буду носить эту шляпу каждую зиму столько лет, сколько продлится война. 23 ноября 1917 год. Линия обороны на Пьяве все еще не прорвана, и генерал Бинг одержал блестящую победу под Камбре. Я подняла флаг в честь этого события, но Сюзан только сказала: «Пойду-ка я и вскипячу чайник, на всякий случай». Я заметила, что у маленького Китченера после каждой победы британцев случается кроп. Мне очень хотелось бы надеяться, что в его жилах не течет кровь сторонника гунов, но никому почти ничего не известно о родне его отца. У Джимса в эту осень несколько раз был круп. Обычный круп, не тот ужасный, что был в прошлом году. Но какая бы кровь ни текла в его маленьких жилах, это хорошая, здоровая кровь. Он румяный и пухленький, кудрявый и сообразительный, и говорит такие забавные вещи, и задает такие смешные вопросы. Ему очень нравится сидеть в кухне на его любимом стуле. Но тот же стул всегда был любимым стулом Сюзан. И, когда она хочет сесть, Джипсу приходится освобождать место. Последний раз, когда она сняла его со стула, он обернулся и серьезно спросил: «А когда вы умрете, Сюзан, я смогу всегда сидеть на этом стуле?» Сюзан это показалось ужасным. И я думаю, именно тогда у нее зародились сомнения относительно его наследственности. Недавно под вечер я взяла Джимса с собой в магазин. Он впервые оказался так поздно под открытым небом и, когда увидел звезды, воскликнул: «Ой, Вилла, погляди! Большая луна и еще куча маленьких!» А в среду утром он проснулся и увидел, что мой маленький будильник остановился. Я забыла завести его накануне вечером. Джимс выскочил из своей кроватки и бросился ко мне прямо в своей фланелевой пижамке. Лицо его было искажено ужасом. «Часы умерли!» – закричал он. «Вилла, часы умерли!» Однажды вечером он был очень сердит на меня и Сюзан за то, что мы не давали ему чего-то, чего ему очень хотелось, когда пришло время прочесть перед сном молитву.